Серега, черный бумер. В середине 2000-х в Россию начинает массово приходить R&B, который в Америке к тому моменту уже превратился в доминанту поп-музыки. Причем почему-то сразу в глубоко национальном виде. Гомельский мужчина в кепке Серега читал пацанский рэпчик в сопровождении разливного баяна, красиво гнущихся спортивных людей и хора бабушек. Тем самым вполне буквально совмещая французское с нижегородским, просто с рядом географических поправок. Даже у самого автомобиля BMW, давшего песне имя, был очевидный местный культурный код. Только-только вышел фильм Петра Буслова «Бумер» про бедовых бандитов на быстрых машинах. Да и новая автомобильная культура, которая строилась на тюнинге, тонировании и нелегальных уличных гонках, как раз набирала популярность на постсоветских улицах. Люмпинский шик и хрипатый грув песни очень бросались в уши, но вообще-то «Черный бумер» поднимает серьезные социальные темы и переводит капиталистический поп-оптимизм на уровень безрадостной конкретики. В районе, по которому герой песни ездит на своем дорогом автомобиле, вообще-то ребята водку пьют, потому что перспективы нет и бизнеса, а мурки воют от тоски. Сам Серега в дальнейшем в разных амплуа и разном звуке, включая натуральный шансон, исследовал сложную судьбу постсоветского мужчины со всеми ее взлетами и падениями. И сумел стать своим и в настоящем рэпе, даже несмотря на клеймо черного бумера. А в 2020-м он снова вернулся в поп-контекст, когда молодой певец и блогер Дава переделал первый главный хит Сереги в кальян-рэп, в котором уже нет никакой социалки, а есть только чистый культ успеха с цепями и женщинами. Что ж, полезное напоминание о том, что именно Серега когда-то первым вывел на постсоветскую эстраду белорусский говор и мелодизм. Не факт, что Макс Корж или Тима Белорусских могли бы появиться без него. Сергей Пархоменко, Серега, певец, автор песни. Правда ли, что песню «Черный бумер» вы написали в самый последний момент перед сдачей альбома? Она написалась одной из последних точно, и написалась наспор. Причем я после этого много раз говорил. Я напишу песню, она станет хитом, но она не становилась. А в тот момент я попал именно туда, куда надо. Я почувствовал, что если написать песню с названием «Черный», то можно оседлать ту волну, которую вызвал фильм Буслова. Так и получилось. А ее ведь сначала холодно приняли, да? Ее не приняли на центральных радиостанциях. Я поехал в Москву в промо-путешествие. Но в тот момент никто из игроков рэп-индустрии не проявил маломальского внимания к треку. Был непонятен этот стиль. Началось все с регионов в родной Беларуси. Она первая зазвучала на радио Могилев. Я помню это очень хорошо. Через месяц-два она уже играла в смежных областях, а через полгода или год была песней, которую знали очень многие. Вам наверняка вскружило голову от успеха? Да, вскружило. Я считаю, что должным образом не справился с этим испытанием. Сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что никто бы не справился вообще. А я в тот момент точно не обладал тем запасом мудрости, жизненного опыта и внутренней силы. Поэтому все это отразилось на мне в нехорошем смысле. Мне бы не хотелось в то время возвращаться и повторять те же самые ошибки. Вы говорили, что тратили деньги бездумно. А на что? Дело даже не в том, что тратил деньги. Было какое-то преломление энергетическое. Ты время тратил зря, ты распылялся. А распыляться ни в коем случае нельзя. К сожалению, у меня не было старшего товарища, который мог бы меня осадить, урезонить. Все было очень суетливо и сумбурно. Я был опьянен славой, которую на тот момент абсолютно не заслуживал. Много было денег? Квартиру в Москве могли бы купить на них? Если мы посчитаем все вместе, весь приход, продажи от физических носителей, рингтоны, рингбэктоны, то, конечно, я мог себе купить несколько однушек. Это были существенные деньги, я и сейчас от таких сумм не отказался. Когда вы поняли, что хайп сходит на нет? Я чувствовал это постоянно. Я трепыхаюсь, стараюсь что-то делать, поддерживаю эту волну. Прислушиваюсь к окружению своему, которое погрузилось в вагон и радуется тому, что паровоз пыхтит. Мне бы остановиться, сказать им: «Стоп, ребята, вы уволены!» И на 3 месяца минимум уйти в медитацию. Во внутренний туризм уехать и услышать там себя родного. Но для этого нужно быть мудрым, трезвым, нужно быть сбитым летчиком. Многие боятся этого определения, но сбитый летчик — это Эрик Хартман, лучший ас Второй мировой войны. Более 300 самолетов сбил, 14 раз сам был сбит. При этом возвращался к ремеслу своему, взлетал. Вот это очень важно в нашем деле. Ты ценен, когда можешь рассказать, как тебя сбивали. А когда ты можешь рассказать только историю успеха, то либо ты что-то не договариваешь, либо все самое интересное у тебя еще впереди. Выпустив альбом «Спортивные частушки», где был и «Черный», вы как будто бы сразу стали пытаться уйти от них, переключиться на другую музыку. Почему? Мне сложно сейчас это оценивать, потому что у меня другой уровень понимания всего. Я всегда был нетерпеливым, всегда одновременно занимался многими вещами и быстро заканчивал истории, не успев их развить. Я экспериментировал и взбалмошно делал то, что мне в голову приходило. Да и сейчас делаю. Иду за своим внутренним ребенком. Спустя все эти годы, как вы оцениваете тот альбом? Я бы его не переслушивал. Я вообще очень редко переслушиваю что-то свое. Там же был чистый стёб, чистая игра в жанр. Сейчас я бы не поставил себе хорошую оценку за то, как это было сделано. Но на тот момент для определенной аудитории это была их вибрация. Она же и вызвала много неприязни по отношению к персонажу. Было много людей, которые надолго меня списали со счетов. Новый виток успеха песни в 2020 году вам удивителен? Это стечение обстоятельств, конечно. Какая-то случайная вибрация, вот, она откликнулась и все. Дава не просто талантливый яркий персонаж, он парень Ольги Бузовой. Это как Юрий Гагарин, как герой Советского Союза. Все, он в жизни может больше ничего не делать. Он танцует Бузову, понимаешь? Там такая промо-машина. Если сложить их подписчиков, там больше людей, чем граждан России. Против такого промо-цунами не могло устоять никто и ничто. Так что могу сказать, что это прежде всего успех Оли и Дава. Как Дава вышел на вас? Он, как и ты, мне написал в Телеграме. А кто ему дал мой контакт? Есть предположение, что это один наш общий знакомый барбер. В Москва-Сити есть барбер, через которого мы все связываемся. Новая школа и старая школа, ветераны и фрешмены. Называть его имя не буду. Как вы сейчас оцениваете поп-индустрию в России? Чего ей не хватает? Я не могу считаться каким-то экспертом ни в поп-музыке, ни в кое другой. Это надо, наверное, к Дробушу обратиться или к Пригожину, к людям такого уровня. К Васе Вакуленко. К мэтрам состоявшимся, короче. Но мне кажется, и денег не хватает. Если сравнивать со временами вашего пика, у вас больше было? Нет, у меня было меньше денег, потому что я их бездумно тратил. Деньги есть у того, кто контролирует свои траты. Если ты тратишь необдуманно, то быстро оказываешься на дне. В эти тяжелые для родины дни, когда кассовые концерты отменены, выживают те, у кого есть подушка безопасности, сторонний бизнес. Интервью было взято осенью 2020 года, когда в большинстве городов России концерты проходили с серьезными административными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Интервью брал Николай Редькин в 2020 году. Интервью делалось для издания The Flow. Полную версию можно почитать на сайте издания.